и волна окровавленных людей с еще большим ожесточением бросилась на приступ. Весь путь англичан был усеян телами убитых и ранен. Звуки труп сливались с предсмертными воплями людей, с жалобным ржанием искалеченных коней. Буры встретили это неистовое наступление с непоколебимым мужеством, которое ничто не могло сломить. Но вот они покинули один за другим три холма, связанных между собой системой защитных укреплений. Буры выполнили этот маневр в изумительном порядке, без малейшего признака смятения, не оставив врагу ни одного убитого или раненого. Они отошли на заранее приготовленные позиции. Все поле, представлявшее собой подход к этим позициям, было заранее тщательно размечено по карте на квадраты, каждый из которых находился на прицеле бурских орудий. Таким образом, буры превратили эти позиции в неприступную крепость. Англичане не поняли, что отступление задумано умышленно, с целью заманить их в засаду, о которую неизбежно должны были разбиться их стойкость и упорство. Они были убеждены, что столь желанная победа уже в их руках, и продолжали наступать. Молокососы также заняли новую позицию. Она господствовала над широким проходом, куда должны были ринуться наступавшие гайлендеры Гордона. Рядом с капитаном Сорвиголова залег его юный товарищ Поль Поттер. Одна и та же мысль промелькнула у них, когда они следили за неистовым натиском гайлендеров Гордона. Полковник — герцог Ричмондский. Взгляды юнцов были прикованы к самой гуще битвы, где они надеялись найти герцога. Он чудился им в каждом офицере, по которому они тотчас же открывали огонь. Но разве можно распознать человека в этой сумятице? В конце концов, оба кончили тем, что стали стрелять во всех офицеров без разбора. «Перебьем всех офицеров-гордонцев!» — воскликнул капитан Молокососов. «Тогда-то уж герцог непременно окажется в числе убитых. И мой отец будет отомщен!» — в неистовом восторге подхватил сын расстрелянного бура. Вскоре все войско втянулось в драку, мало походившую на сражение. Никакого руководства. Даже роты потеряли свое боевое единство. В какой-то мере его сохраняли лишь взводы. Большинство бойцов, опьяненные убийством, орудовали каждый на свой страх и риск. Стреляли в упор, схватывались в рукопашную. Даже раненые, катаясь в обнимку по земле, давили, душили и кусали друг друга. В течение какой-нибудь четверти часа буры потеряли двух генералов. Знаменитый начальник бурской артиллерии Жан Кок, пораженный двумя пулями в грудь и в бок, и спустил предсмертный вздох, воскликнув: «Да здравствует свобода!» Вильжуан, тоже раненый в грудь, упал со словами: «Бейтесь до последней капли крови, ребята!» Утрата этих людей, столь жестокая для дела независимости южноафриканских республик, сопровождалась громом проклятий по адресу англичан. Последние, впрочем, и так уже дорого поплатились. Почти весь офицерский состав англичан был истреблен. На земле распростерлись тела трех полковников, 5 майоров, 11 капитанов и 26 лейтенантов. Часть из них были убиты, другие ранены. Из 14 офицеров 2-го батальона гордонцев уцелели только двое. Один из них казался неуязвимым, несмотря на то, что выделялся среди всех своим ростом и блестящим мундиром. Находясь все время в первых рядах, он руководил атакой, сплачивал людей, вел их на приступ, подбадривал примером собственного мужества. Этот офицер — герцог Ричмондский. Под ним пало уже 3 коня. Он служит мишенью для 500 стрелков, и все же он остается живым и невредимым, без единой царапины, под стальным дождем снарядов. Теперь он бился пешим, так как под рукой не осталось ни одного свободного коня. Рядом с ним дрался горделивый юноша, вернее, мальчик, судя по внешности, принадлежащий к аристократии, в мундире младшего лейтенанта гордоновского полка. У него тоже, что и у полковника, несколько высокомерное мужество, тоже презрение к смерти и, наконец, ярко бросающееся в глаза внешнее сходство. Очевидно, это отец и сын. Время от времени, не прекращая ни на секунду выполнять свой долг солдата, герцог бросает на сына взгляд, один из тех красноречивых, хотя и беглых взглядов, в которых можно прочесть и страх за его жизнь, и восхищение его мужеством.